как правая и левая рука. Как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка. Мы смежены блаженно и тепло, как правое и левое крыло. Но вихрь встает, и бездна пролегла от правого до левого крыла.